Повсюду живут люди. И тогда я словно впервые увидел Итаку, впервые узнал тех, кто в ней живет, всех этих хороших людей. Мне так стало их жалко. Я даже помолился, чтобы с ними ничего не случилось. Я уже больше не плакал. Раньше я думал, что человек больше не плачет, когда становится взрослым. Но оказалось, что тогда-то он и начинает плакать, узнавая, что творится на свете. Гомер чуточку помолчал, и голос его стал еще глуше. Все, что человек узнает о жизни, либо гадко, либо грустно. Он подождал, не скажет ли ему что-нибудь мать. Она молчала, не отрываясь от своей работы. «Почему это так?» — спросил он. «Будет время, поймешь», — заговорила миссис Макколей, все еще к нему не поворачиваясь. «Сам поймешь. Никто этого тебе объяснить не сможет. Каждый доходит своим умом. Если жизнь приносит печаль, от человека зависит, какая она, благородная или дурацкая. Если печаль от душевного богатства и полна красоты, значит, таков человек, который ее ощущает. И то же самое, если жизнь кажется гадкой, уродливой или жалкой. Все это видит в ней сам человек, ибо каждый из нас видит мир своими глазами. Каждый человек несет в себе целый мир и может переделать его, как хочет, населить людьми, достойными его любви, если сердце его способно любить, или годными для его ненависти, если он сам полон ненависти. Мир ждет, чтобы его изменили те, кто в нем живут, и каждое утро его создают заново, перестраивают, словно дом, в котором обитают люди. Все те же люди, хотя они беспрерывно меняются. Мать занялась какой-то работой на заднем крыльце, но сын продолжал с ней разговаривать, хотя ее и не было видно. «Почему же я вчера заплакал по дороге домой?» — спросил он. «Никогда раньше не испытывал я такого чувства. Не понимаю, что со мной было. И почему, когда я перестал плакать, я все равно ничего не мог тебе сказать? Почему мне нечего было сказать ни тебе, ни себе самому?» Миссис Макколей ответила ему издали, но так внятно, что до него дошло каждое ее слово. «Ты плакал от жалости, — сказала она, — от жалости, не к страданию того или иного человека, от жалости ко всему, что существует на свете, от жалости, что так устроен мир. И если человек лишен этой жалости, это не человек, он еще не настоящий человек, ибо жалость — это тот целебный бальзам, который излечивает душу. Плачут только хорошие люди». Если человек никогда не плакал при виде горя, наполняющего землю, он хуже грязи, по которой ступают его ноги, потому что в грязи прорастает зерно, ею питаются корни, стебли, листья и цветы, а душа человека, лишенная жалости, бесплодна и не может породить ничего, кроме гордыни. Гордыня же рано или поздно приводит к убийству, становится губителем прекрасного и даже человеческих жизней. Миссис Макколей вернулась в кухню и стала снова хлопотать возле раковины, хотя даже Гомер понимал, что делать ей там, в сущности говоря, нечего. «Жизнь неразрывно связана со страданием», — продолжала миссис Макколей. «Но, зная это, человек не должен отчаиваться. Хороший человек стремится уничтожить страдания, а глупый его даже не заметит, если сам не испытывает страданий».